Мира мокрыми пальцами исследовала лицо Эл. Несложно догадаться, чьи переживания Эл уловила. Тем удивительнее было открытие. «Лицо такое знакомое!» — услышала она Миру, но не ее голос, а то, о чем она думала. Внутренний звук, отчетливый, живой. «Лицо обычное, таких много», — подумала Эл и решила, что лукавит. Мира скользнула по ее волосам. «Почему они короткие?» — спросила Мира. «Потому что я их укоротила», — ответила Эл. Мира оживала. Эл радовалась. Одновременно в уме вертелись другие мысли. Наступил момент, когда нужно будет расспросить Миру о случившемся. Другого такого случая может не быть. Мира на грани смерти, и если она не выживет, если Эл не найдет причину, то надежда на свободу умрет и для Эл. Она ощутила свою зависимость от жизни девушки и почувствовала укол совести. Получается, что Мира важна ей как шанс выбраться отсюда. Мысль была неприятной. И зачем же она в действительности кинулась спасать Миру? Какая разница между ее давними бескорыстными порывами помочь Алмейре и той корыстью, которая была в том, что она теперь делает для ее дочери? Если бы не цель, стала бы она спасать девушку. Неужели она действительно превратилась в великую, для которой страдания не таких совершенных существ, как она, средство к достижению цели? Она делала так ради себя. Эл замерзла от таких рассуждений в теплой летней воде. Она высвободилась из рук Миры и села. Мира ухватилась за нее и тоже попыталась сесть. Эл пришлось усадить ее и обнять за плечи одной рукой. Мира положила ей голову на колени и замерла. «Ты меня слышишь?» — спросила Эл про себя. «Я так ясно тебя слышу. Других не слышу. А тебя — да». «Я должна признаться, Мира», — перебила Эл. «Я не случайно оказалась рядом. От тебя зависит моя свобода». Это признание ничего не дало Эл, кроме облегчения. «От меня?» — прозвучало невопросительно. «Что теперь может от меня зависеть? Я сама от всех завишу. От всех и всегда. Я не могу сказать о судьбе. Я не вижу. Когда видела, то не заметила твоей заинтересованности. Я почувствовала тебя, как чувствует ветер или слышит звук. Я умею обманывать. Ты? И это становится привычкой», — добавила Эл. У Эл появилось желание выговориться. Она бросила косой взгляд на Миру и улыбнулась. Дар пропал. Тщедушное тело не сохранило физической силы, но осталась способность, которую этот проводник правды о мире сохранил за собой. Эта Мира провоцировала Эл на признание. Эти угрызения совести — результат присутствия рядом этого магического кристалла. «Чему ты так рада? Ты смеешься?» «Я рада новому открытию, Мира. Прости мою жестокость. Только мне придется вернуть тебя к тому моменту, когда ты потеряла голос. Если я буду знать, то я найду средство тебя вылечить». «Эл, могущественная и непонятная Эл, разве ты не догадалась, что я не хочу больше существовать? Моя ненужность так очевидна, а мои страдания лишают меня желания существовать. Как странно твое признание, что я тебе нужна. Ты не свободна? Я не знаю существа свободнее, чем ты». «Это неправда. Я самое несвободное существо, которое ты знаешь», — возразила Эл. «Мира, не нужно, чтобы ты жила. Я готова молить тебя выжить. Не могу сказать, зачем. Ты мне нужна. Мира, сосредоточься. Я должна узнать, как ты потеряла голос». Эл совершила действие, за которое прежде презирала бы себя. Она проникла в сознание Миры и заставила ее вспоминать. Эл никогда не слепла. Небольшие повреждения глаз от перегрузок были не в счет. Ощущения Миры отличались новизной. Это были не видения. Эл ненадолго потеряла смысл происходящего. Механизм был уже запущен. Пространство вокруг гудело от обилия присутствующих. За тонким занавесом, который отделял ее от зала, никого не было. Мира, отделенная от всех, и все же находилась среди всех, готовилась прорицать. Она устала за предыдущие 4 вечера, поэтому тщательно собиралась силами для последнего раза. Вчера она проникла в какую-то дальнюю сферу, оказалась среди тишины, которую не нарушали мирские звуки. Там, среди этой тишины, только там, она могла услышать голос, что говорил с ней. ради которого она погружалась в забытье. Голоса на этот раз не было долго. Она не могла окунуться в тишину. Вчера она описала сражение и море, рассказала жителю столицы о его родных, ожидавших осады города и его падении, и то, как пришли люди из города проклятых, чтобы помочь, потому что сочли, что столица важнее дикарей, и как среди толпы на улицах оказались маленькие люди и принесли важную вещь для главы города. И тоской наполнило сердце одного из тех, кто решился взять оружие вопреки обету. Среди этой непонятной смеси мыслей не ее, а тех дальних людей. Она услышала тот звук, который был ей знаком, и перед ней снова появилась цепочка огней и силуэт. Их появление всегда сулило важное известие. «Ну, выпей же». Ей показалось, что рядом прозвучал голос Солидан. Она жадно прильнула к чаше, потому что жажда была сильной. Очень холодная, безвкусная жидкость приободрила ее, заглушила рев и гул, проникшую в реальность. Затмение наступило потом. Все стихло. Мира, наконец, перевела дух, еще не зная, что мир затих для нее навсегда. И далеко не сразу она догадалась, что не в состоянии ощущать, как прежде, что не может больше говорить, и что из этого положения она уже не сможет вернуться назад. Мысль, что возвращения не будет, заставила ее вздрогнуть, и мир обрел очертания. Эл стала собой. Плеск воды рядом, собственная рука напротив лица убедили Эл, что она пережила прошлое. Прошлое состояние мира, которое хотела увидеть. Мира по-прежнему сидела, согнувшись, и Эл не видела ее лица, но ощутила в ней нотки блаженства. «Спасибо», — едва расслышала Эл. «Так вот, что означает видеть, Эл. Это прекрасно». Эл набрала в ладонь воды, плеснула себе в лицо. Она сообразила, что на короткий момент они поменялись местами. «Мира, что ты видела?» «Воду». «Ты знаешь, как выглядит вода?» — спросила Эл. У них за спинами стояла встревоженная непонятными разговорами Солидан. Она не всегда была слепой. Послышался звук ее голоса. Эл вопросительно оглянулась. «Что я слышу? Какое своевременное признание?» Маниэль просил молчать. Я догадалась, что вы тут все обещали себе и друг другу не говорить о некоторых ваших общих тайнах. Так ты нас слышала? Мира сжала холодной рукой кисть Эл. Поговори со мной еще, попросила она. Эл посмотрела на женщину и, приглашая ее сесть, сказала: у нас есть повод для беседы. Могла бы ты не смотреть так. Твой взгляд трудно переносить, попросила Солидан. Хорошо, я буду сидеть спиной. Только я хочу, чтобы Мира слышала нас. Оказывается, у событий есть еще один свидетель. Я не видела то, что происходило только что. Что это за сильное колдовство? Спросила Солидан. Я пыталась вернуть Мире ее прошлое. Пощадите, вы убьете ее, возразила женщина. Скажи ей, что я готова умереть, вмешалась Мира. Я не догадывалась, что Солидан слышит меня. Эл вдруг встала, подняла на руки Миру, вынесла на берег. Уложив на камни, у своих ног выпрямилась. «Сейчас мы узнаем у Солидан, что это был за напиток». Ел с угрозой в глазах посмотрела на женщину. По лицу Солидан прошла судорога. Обнаженная великая вызывала у нее больше трепет, чем серая одежда или платье, делавшее Эл женственной, но недосягаемой. Тело Эл начало светиться, свет дня не мог скрыть сияние. Солидан хотела отвести взгляд. «Смотри!» – потребовала Эл. Солидан пыталась бороться, отводить глаза. Эл беспощадным взглядом терзала ее. Борьба длилась недолго. Солидан пала низ на камни и со стоном произнесла, хватаясь за колени Эл. «Владыка!» – она почти выкрикнула это. «Зачем ему?» «Мира опасна! Ее дар станет абсолютным, и она узнает будущее!» «Что было в напитке?» «Просто много эликсира, много растворенного камня!» «Чем избавиться от него? Говори! Дух вышибу!» «Мне все равно. Не ты так, владыка!» — возразила женщина. «Лучше я! Быстро и безболезненно!» Мира изогнулась, обхватила ноги Эл. «Не надо! Не надо!» — доносилась до Эл. «Не вступай в борьбу с ним! Тебе нельзя убивать! Тебе нельзя убивать!» Мира стала агонизировать ее тело, неестественно изогнулась. Эл перешагнула через нее, снова подняла на руки и вошла в воду, окунувшись вместе с Мирой. Тело корчилось некоторое время. потом затихла. Эл ощущала, что она дышит, что жива. Вынырнув, она огляделась, Солидан пропала. Мира висела у нее на руках, едва дыша. «Что же это?» Эл наклонилась к ней, рассматривая лицо. «Ты же должна была понять, Мира. Зачем приняла напиток? Зачем?» «Он ушел. Он забыл обо мне. Я не угодна владыке. Я мучаю Мнели. Я не увижу больше бродягу. Я не хочу существовать. Не хочу так. Мне было так больно. Мои видения были мрачными, другими. Эл, прости. Для тебя мой поступок — преступная слабость. Но я не могу жить дальше без всего, что я люблю. Я несчастна. Я хотела умереть». Эл молчала. Мира говорила ей еще что-то. Эл не прислушалась. Ей самой было трудно в эти мгновения. Ярость сменилась болью. Как он мог? Как низко. Она букашка перед ним. Эл уверилась, что Мира молила его о смерти. «Ты просила его об этом?» — задала вопрос Эл. «Да», — созналась Мира. «Ну что ж, удачная комбинация. Сделать жизнь невыносимой, а потом утолить горе отравой. Как возвышенно». Эл оставила тело Мира на мелководье, сама вышла из воды, натягивая на себя мокрую рубаху. Она села на камень и отвернулась от воды. Нужно остановить ярость раньше, чем она заполнит мысли. Это война. Эл не называл так свой уход, но разногласия с владыкой стали очевидны. Мира — только ставка в игре за ее свободу. И коль скоро так, то решилась бросить еще один вызов. Она принесла девушку в лагерь певцов. Грозный Вител предостерег их от расспросов. «Жеймир», — позвала она, — «пойдешь с нами, собери только самое нужное, распряги животное. Мы пойдем в горы без повозки». «Как пойдем?» «Ногами», — рыкнула Эл. «Где Солидан?» «Лучше не спрашивай».